657. Матерь мира. Время мое наступило. К тому даются знаки. Их усмотрите. Время найдите и мне уделить в понимании вашем. Самое великое явление может пройти незамеченным мимо сознания, если последнее не подготовлено. Потому хочу открыть очи души на космичность происходящих явлений. Лучи мои, впервые достигшие Землю более четверти века назад, ныне становятся доступными для утонченных сознаний в формах более явных и доступных. Лучи мои становятся реальностью для духов, им созвучащих, ибо вхожу в жизнь как заступница, попечительница и предстательница о народах. Каждый, принявший меня, долю свою получает или получит неотменно. Явью неотрицаемой стану для принявших меня, и в жизнь их войду, и дух их возвышу. Победно лучи мои вливаются в мир, идущий к победе света над пораженную тьмою. Дети земли, вас призываю споры и ссоры, и раздоры оставив, теснее сплотиться под лучами жизни, вам мною посылаемых на землю. Время пришло. Время настало мощь и заботу и любовь Матери мира познать.